Несколько минут спустя я собрал на палубе своих ближайших людей и капитана с помощниками, устраивая импровизированный совет, пока Пикус смывал слизь с бортов. Главный вопрос на повестке дня, что больше всего меня волнует. Колония, вероятно, паразитирует на более крупных обитателях океана, и меня волнует, кто это может быть и что мы сможем им противопоставить. Капитан, сложно сказать, кто это будет, ваша милость, если кальмаров тысячи. Диапазон слишком велик, воды незнакомые. Быть может, где-то подальше на дне лежит гигантский кракен, или морская гидра, а может, колония морских змей. Может статься, и что-то неизвестное угадать невозможно. Мы справимся с кракеном, без шансов. Покачал головой старик, что был первым помощником. Какова вероятность, что там окажется что-то, что нам по силам убить и не потерять корабль? Я могу создать огненный луч, что убьет небольшого кракена, или мелкую морскую гидру, но только при условии, что тварь всплывет и мне удастся попасть в голову. Высказался этим. Не все морские твари готовы лезть на пролом, заметил Зинч. Град стрел из ручных стрелометов отпугнет хищную рыбу средних размеров. А на ней тоже могут паразитировать кальмары. Стрелометы и луки не возьмут даже каменную акулу, высказался Шимуль. На них не паразитируют. Слишком толстая шкура, кальмар ее не прокусит, парировал Зинч, пренебрежительно посмотрев на наемника взглядом, в котором так и читалось. Куда ты лезешь, сухопутная крыса? Мы можем обойти морских тварей. Океан большой, подала голос Милая. Ареал охоты морских чудовищ просто гигантский. Им же нужно невероятно много еды, соответственно размерам. Я бы сказал, что нам повезло, что мы еще не наткнулись на тех, на ком кормятся кальмары. Встрял второй помощник капитана, невзрачный лысый мужик с полуседой щетиной. Стоило заметить, что молодых моряков на корабле я вообще не видел. Седина тронула волосы каждого из команды капитана Зинча. Если таковые и были, похоже, тот предпочел оставить их в короне. Вилс прав. Однако проскочить мимо и избежать встречи – наш лучший шанс, вздохнул капитан. Мы можем пойти вдоль берега, можем двинуться по дуге, огибая колонию кальмаров, но не теряя из виду берег, или рискнуть выйти подальше в океан, попробовав обогнуть опасное место квадратом. Что прикажете, сэр Горд? Взгляды всех участников обсуждения скрестились на мне. Тимпус и Тим, сможете нагреть воду вокруг корабля так, чтобы убить кальмаров под ним, но не поджечь судно? Обратился я к магам огня. Полагаю, мы справимся, ваша милость, но это займет некоторое время. Степенно кивнул Тимпус. Превосходно, займитесь немедленно. Аланс, пойдешь с ними и подсказывай, где прилипли кальмары, и проследи заодно, чтобы ни они не повредили судно. Мастера слегка недовольно переглянулись, но спорить не стали. Я подошел к палубе и посмотрел на длинный, уходящий вдаль горизонта галечный пляж. Пожалуй, по поводу дальнейшего маршрута у меня была хорошая идея. После того, как мастера очистят днище, правьте к берегу. Мы вытащим корабль на сушу и перетащим его по берегу подальше. Несколько ошарашенных и удивленных взглядов были мне ответом. Приятно чувствовать себя гением, правда? Глава 11. Король Ренегона имел отдельный кабинет-гостиную для приватных разговоров наедине. Роскошная мебель из таллистрийского дуба, мягкий ковер из шкуры нилийского острозубого топтуна, балкон с видом на сад, а также уютный, выложенный из белого камня камин дополнялся мягкими пуховыми креслами и широким ассортиментом напитков со всех уголков света. В данный момент, впрочем, все это отнюдь не занимало его внимания. Значит, вы убеждены, что это дело рук кого-то разумного? Кормер 2 нервно расхаживал из одного угла кабинета в другой, сцепив руки за спиной. Вне всяких сомнений, можно предположить, что где-то водится зверь, способный прикончить 11 опытнейших мастеров в битве, но так, чтобы не оставить следов и сделать это в центре столицы. Внутри храма был бой, и трое из 11 погибли мгновенно, от первого удара. Остальные бросились в рассыпную, уходя от угрозы. Это стандартный прием, если группа мастеров встречается с опасной тварью, способной убить несколько человек одним ударом. В этом случае успешная атака достигает лишь одного, и у остальных больше шансов добить противника, подтвердил Этириас. Однако они все пали, констатировал факт король. Все до единого, мрачно кивнул иерарх. Но кто это может быть? Это были лучшие из лучших. Ни один человек, даже группа людей, на подобное не способны. Даже если я сам решил провернуть нечто подобное, лучшие из моих подданных потерпели бы неудачу, растерянно проговорил король. Меня посещают схожие мысли. «Впору подумать о северных варварах», — заметил волшебник. «Бросьте», — фыркнул король. «Северные варвары-дикари, и, помимо этого, настоящие гиганты. Самые маленькие из них минимум в полтора раза выше самого высокого из людей. В жизни не поверю, что они смогли пробраться в мой город незамеченными». «Может и так», — покладисто согласился Инвиктус. «Мы до сих пор еще не встречали иные народы, однако нам достоверно известно, что они могут существовать, верно?» «Вполне может быть, имел место первый контакт с иными разумными существами. Если может быть народ, что выше людей, кто сказал, что не может быть тех, кто ниже? Можно легко предположить, что таковая раса, если имеется, должна быть весьма сведуща в незаметности. Первый контакт, ничего себе приветствие!» Король сжал кулаки и поджал губы. «Если ваше предположение подтвердится, это будет война, такая, которой никто еще не видел. Мастера не участвуют в войнах между людьми, и вы это знаете», — заметил иерарх. «Ключевые слова здесь, между людьми. Так или иначе, именно к вам эта война постучалась первой. Вы же не собираетесь остаться в стороне после этого?» — поднял бровь Кармир-2. «Не собираюсь», — скрипя сердцем, — подтвердил волшебник. «Церковь всегда последовательно выступала против любых конфликтов между разумными. Однако в данный момент у иерарха просто не было аргументов против. Слишком чудовищным было произошедшее. Ненадолго в кабинете повисло молчание. Я позвал вас не только за этим, ваше святейшество. Ваше выступление на площади очень четко подчеркнуло нашу проблему. Всеобщую проблему. Что вы имеете в виду? Страх. Вы сказали, что ни один человек не может чувствовать себя в безопасности, пока мы не выясним причину произошедшего. И именно поэтому другие королевства согласились с указом Федима о расформировании церкви. Хотя многие из них, я точно знаю, имеют тесные связи с иерархами и получали их полную поддержку в своем правлении. Мастера никуда не пропали. Монастыри, обучающие новых неофитов, все еще стоят на своих местах. Вероятно, самые влиятельные из советников просто организуют новые ордена или примкнут к уже существующим, как было во времена раскола, заметил верховный иерарх. Примерно так и рассуждали остальные монархи, кивнул король, и в одиночку я не смог их переубедить. Однако я вижу в этом большую опасность для всех нас. Церковь была организованной силой, что действовала на территории всех 11 королевств. А теперь ее нет, мы стали разрознены, разделены, а это значит, что нас стало возможно уничтожить по частям. Церковь всегда поддерживала правление вашей династии и способствовала укреплению авторитета королей Ренегона, прищурился Этириас. Вы хотите сказать, что здесь у вас есть лишь альтруистические мотивы? Разумеется, нет, но разве в этом есть что-то плохое? Мы всегда достойно, мудро и справедливо правили Ренегоном и использовали свое влияние ради процветания всей людской расы. Укрепление нашей власти, влияния и авторитета шло на пользу всем, и это вполне справедливая награда за качественную работу, спокойно подтвердил король. Надо полагать, остальные короли мыслят примерно так же, и именно по этой причине решили действовать без оглядки на вас. Что вы предлагаете? Наконец, прямо спросил Инвиктус. Я предлагаю объединить церковь Аурелиона и Ренегона под одним управлением, и предлагаю вам пост ее главы. Твердо посмотрел темно-синими глазами на своего визави Кармир-2. Этириас отставил кубок в сторону, и прямо встретил взгляд короля. Я не могу принять такое решение в одиночку. Мне необходимо посоветоваться с королем Аурелиона. Он согласен. Мы говорили об этом перед его отъездом в конце конклава. Верховный иерарх поднялся и подошел к камину, задумчиво смотря на горящий огонь. Вы хорошо подготовились. Интересно, что вы предложили ему за это? Протянул руки к огню волшебник. Южные королевства хотели торговых льгот. Я включил в список тех, кто их получает, и ваше королевство, равнодушно ответил король. Какие отношения у вас были с верховным иерархом Ренегона, ваше величество? Не оборачиваясь, спросил Этириас. Лирион был мне другом, лучшим другом. После минуты молчания ответил король, также подходя к огню. Но вы так и не ответили на мой вопрос. Ищите предлог, чтобы отказаться? Я не уверен, что подхожу для подобного поста, честно ответил Этириас. Почему? Речь на площади была неплохой для новичка. Приподнял края губ Кармир-2. Вы знаете, почему меня не было на конклаве? Понятия не имею. Я знаю, что иногда иерархи присылают замену вместо себя, однако никогда не углублялся в причины. Церковными делами среди нас двоих всегда заведовал Лирион. Это случалось, когда кто-то из верховных решал оставить пост. Единственная причина, почему я еще жив, это то, что я решил покинуть церковь. А теперь вы предлагаете мне пост ее верховного иерарха Ренегона, крупнейшего и сильнейшего из всех королевств людей. И даже больше, пост главы всей церкви, который не занимал никто со времен основания Таллистри. В кабинет повисло молчание. Почти тысячелетие назад, медленно начал король, вождь небольшого племени людей и мудрый шаман, что достучался до самого отца, стали друзьями, выжив в смертельной битве. Один из лучших воинов людей и один из первых мастеров. Люди, что идут по пути мистических искусств, с начала времен были аутсайдерами, одиночками, часто непонятыми и не понимающими заботы простых людей. Однако те двое, объединившись, образовали альянс, что вел нашу расу до сего дня. Их потомки и ученики пронесли эту дружбу сквозь века, основали церковь, основали Ренегон. Они делали ошибки, и мы будем. Но ты действительно думаешь, что есть хоть одна реальная причина, почему мы не можем сделать то же самое эти раз? Выжить в грядущей буре и создать что-то, что превзойдет все, что было у людей до сего дня. Впервые за все время их знакомства король назвал верховного иерарха по имени. Есть две точки зрения, когда ты смотришь на разгорающийся огонь, прошептал Этериас слова покойного наставника. Это начало пожара, что может сжечь целый город, или это искра истинного света, что сможет обогреть и осветить его. Поклянись, что мы всегда будем вторым, что бы ни случилось, и научим этому своих детей и преемников. Решительно посмотрел в глаза королю волшебник. Клянусь, немедля ни мгновения, ответил король. Я согласен, кто бы ни объявил нам эту войну, мы выиграем ее вместе. Двое мужчин еще долго смотрели на огонь в абсолютной тишине, прерываемой лишь редким треском угольков из камина. Днем позже Этериас созвал на обсуждение самых опытных и влиятельных мастеров. За большим, длинным столом расселись почти 40 человек. Наиболее влиятельные иерархи и мастера, включая весь совет семи Ренегона, глава гильдии свободных мастеров, четверо его советников, преподаватели столичного монастыря. Я полагаю, вы приняли весьма мудрое и взвешенное решение, ваше святейшество. В сложившихся обстоятельствах объединение и ваше присутствие в Кардегарде, несомненно, пойдут нам на пользу, высказал общее мнение мастер Гастон, когда собравшиеся, переглянувшись, выслушали рассказ Этериаса о предложении короля. Хотел бы я иметь вашу уверенность, криво усмехнулось его святейшество. Однако ваш рассказ оставляет один, несомненно, важный для всех собравшихся вопрос, степенно продолжил мастер Гастон. Кто войдет в совет семи? Этериас уныло вздохнула. Политика всегда приводила его в уныние. Гастон, впрочем, истолковал его молчание неправильно. Я полагаю, вы более привычны к собственным советникам, понимающе кивнул первый советник покойного главы церкви Ренегона. Однако с вами прибыли только четверо из семи. Оставлять Аурелион без опытных мастеров неразумно, и поэтому я полагаю, что выбрать оставшихся из на. Новоявленный глава церкви поднял руку, останавливая говорившего. Совет сохранит свой состав в полном объеме. Семь хорошее число, однако, полагаю, нам потребуется множество реформ, а число 13 ничуть не хуже семи. Своих старых советников Этериас не любил, однако выгонять их было неразумно. Они хотя бы были привычным злом. Никто не возразил, хотя некоторые из мастеров скривились и покачали головой, выражая таким образом неодобрение к пренебрежению традициями. Мастер Гастон оглядел присутствующих мастеров и вновь взял слово. «Полагаю, вы не были представлены остальным советникам, ваше святейшество. Позвольте мне представить их. Первым советником Лириона был я. Вторым советником был мастер Син. Средних лет желтоглазый блондин в ослепительно-белой, вышитой золотым шитьем роскошной мантии поднялся из-за стола, приветливо кивая. Син является одним из лучших мастеров света в Ренегоне», — добавил Гастон. «Света?» — поднял бровь Этериас. «Я полагаю, вы намекаете, что это не слишком популярная практика, верно?» — улыбнулся мастер Син. «Среди мастеров иных королевств порою бытует заблуждение, будто искусство света несет не слишком много пользы и имеет мало возможных применений, в отличие от искусства жизни или стихийного мастерства. Уверяю вас, я с удовольствием развею это заблуждение». Этериас вспомнил его. Именно мастер Син скомандовал свободную атаку всем мастерам на площади. «Филиус, без сомнения, лучший из ныне живущих воздушников нашего королевства, а также третий советник Ренегона. Сухопарый, низкорослый старичок в светло-голубой робе приподнялся, кивком поприветствовав верховного иерарха. «Люди Филиуса, помимо всего прочего, отвечают за воздушное пространство над Кардигардом и витающие там запахи. Полагаю, пожив здесь подольше, вы оцените его мастерство», — добавил Гастон. «Уже оценил. Прекрасная работа, никакой вони, как будто это удаленный горный монастырь, а не гигантский город. Как вам удалось добиться такого эффекта?» — с любопытством осведомился Этериас. «Долгая история. Заходите ко мне почаще, ваше святейшество, и я с удовольствием расскажу вам», — усмехнулся старичок. «Мастер Делиан, известный по всему королевству знаток стихии земли и великолепный архитектор. Четвертым советником был чернобородый, двухметровый, широкоплечий громила в простой темно-коричневой мантии поднялся из-за стола. Со стороны казалось, что на это заседание он попал, зайдя не в ту комнату. «Если вам нужна новая крепость, ваше святейшество, это ко мне», — пробасил здоровяк, почесав лысину. «Сэр Адриан — эксперт искусства огня и является пятым членом Совета Семерых». Гастон постарался сказать это равнодушным голосом, однако внимательный слушатель заметил бы нотки неприязни. «Сэр», — приподнял бровь Этериас, одетый в ярко-красный охотничий камзол лысый и безбровый мужчина лет 35 улыбнулся, сверкнув великолепными зубами, и ответил: «Когда мне было 14, я сбежал из монастыря и напросился в ученики к одному рыцарю. Он, конечно, быстро меня раскрыл, однако прогонять не стал, а огнем к тому времени я владел достаточно хорошо, чтобы не создавать проблем. Когда достопочтенные мастера церкви нашли меня, посвящение уже было произведено». С довольным видом откинулся назад на стул рыцарь. Похоже, рассказ этой истории до сих пор доставлял ему удовольствие. «Именно поэтому я считаю, что его святейшество мастер Лириан ошибочно назначил вас на эту должность», — холодно прокомментировал это мастер Гастон командирским тоном. На Радриана, впрочем, это не произвело никакого впечатления, и тот лишь с улыбкой отправил воздушный поцелуй своему оппоненту, создав в воздухе иллюзорный огонек в форме своих губ, который развеялся, подлетев к Гастону. Это так сильно напомнило Этериасу его собственные отношения с советниками, что он с трудом подавил в себе смех. На подобном совете это было совершенно неуместно. Мастер Кадмиан – настоятель монастыря в Кардигарде, что занимается обучением новых неофитов, и признанный виртуоз техник равновесия. Он седьмой и последний член Ренеганского совета. Подавив вздох, продолжил мастер Гастон. Немолодой, гладковыбритый и коротко подстриженный мужчина с седыми висками сухо кивнул верховному иерарху, даже не поднявшись. Он был одет элегантную мантию, состоящую сразу из нескольких темно-серых оттенков. «Вы не упомянули шестого члена совета», — заметил мастер Иниан. «Мастер Хион был одним из первых, кто исследовал аномалию вокруг храма. Он погиб еще до вашего приезда», — глухо ответил Гастон, помрачнев. «Это основная причина сегодняшнего собрания». Этериас решительно обвел взглядом зал. «Подытожим, что нам известно. Все верховные мертвы, убиты, превратились в горстки праха. В храме был бой, и они использовали тактику против одного сильного противника. Значит, нападавший был один или их было немного. Храм накрыло выжигающей жизнь аномалией, что проходит сквозь любые известные нам виды защиты, кроме моего универсального щита. И помимо этого там теперь обитает несколько неизвестных науке созданий, которые агрессивны, нематериальны и уязвимы только в энергетическим атакам чистым нейтралем. Кто-то хочет добавить еще что-то. Они уклонились от пламенных лучей. Если бы они были к ним неуязвимы, это не имеет смысла. Возможно, высокоэнергетические воздействия разными типами нейтраля также могут навредить им. Неуязвимость касается только физических проявлений, на которые делает упор боевая школа любого искусства, — высказался мастер Гелиус. Они разумны. Возможно, не так, как люди, однако не похоже, что это просто звери, — добавил мастер Клавдий. Один из моих учеников, что стоял сзади, пересчитал их. Их было ровно 10, — пробасил мастер Делиан. Ровно 10. Почти совпадает с числом верховных иерархов, что были в храме, — задумчиво высказался мастер Гастон. Вы полагаете, это могут быть иерархи, что нападавший каким-то образом превратил их в это? — потрясенно спросил один из мастеров в зале. Это возможно. Меня не было на площади, но исходя из ваших свидетельств, я бы предположил, что увиденные вами существа представляют собой неким образом измененные и искаженные человеческие души. Спокойным, рассудительным тоном ответил мастер Кадмиан. души неуничтожимы. Однако нам удалось развеять нескольких направленным ударами», — возразил Клавдий. «Неуничтожимы и невидимы в физическом мире. Однако твари видели все, и поэтому я предполагаю, что вам удалось развеять лишь внешнюю оболочку. Сами души целы, и, возможно, восстановятся со временем и снова нападут на входящих в храм», — парировал Кадмиан. «И как, по-вашему, нам от них избавиться?» — осведомился Этириас. «Я не знаю», — качнул головой Кадмиан. «Наша школа искусства нейтраля уделяет слишком мало внимания чисто энергетическим материям, в силу того, что практические, физические аспекты проявления стихии приносят наибольшую пользу королевствам. Я могу предположить, что мы и сами способны превратить человека в нечто подобное, если сильно постараемся и потратим годы на исследования, однако в этом нет практического смысла. Разрушение проще созидания, но и для этого нужно время и исследования, а они затруднены. Я думаю, нам следует попытаться создать что-то вроде энергетической клетки и попытаться поймать одну из тварей. Душа любого разумного уходит в поток после смерти, покидая наш мир. Вероятно, что-то удерживает эти души в нашем мире. Своеобразный якорь. Если разрушить его, они должны покинуть мир, повинуясь законам мироздания, высказал теорию мастер Клавдий. В храме не было ничего нового относительно моего визита 7 лет назад, лишь прах и тело рыцаря. Я внимательно обошел его, проверив каждый угол, возразил верховный иерарх. Возможно, якорем является сам храм, а аномалия – побочный эффект этого. Может быть, она требует энергии для работы и своеобразным образом высасывает жизнь из всех, кто там находится, предположил мастер Иниан. «Вы предлагаете разрушить храм?» – прямо спросил Родриан. В зале повисло молчание. Предложенная идея не нравилась никому. Взгляды скрестились на верховном иерархе, ожидая от него решения. «Если потребуется, мы сделаем это. Храм – это символ, что возвели мы сами, и возведем новый, если потребуется. Однако даже если он является якорем и первопричиной аномалии, неразумно будет разрушать его. Мы должны изучить все, от и до, дабы научиться противостоять подобной мерзости», — наконец, выдал решение Этириас. «Говоря об этом, никто, кроме вас, не может войти туда и остаться в живых. Может, вам стоит научить нас тому самому универсальному щиту, который позволил вам это?» — раздался из угла стола старческий, надтреснутый голос магистра ордена странников, а его белесые, слепые глаза уставились прямо на верховного иерарха. «Боюсь, я не могу этого сделать», — качнул головой его святейшество. «Вот как, вы полагаете, что хранить тайны будет разумно в такой момент?» Старец сказал это таким тоном, что недосказанные слова глупый мальчишка буквально повисли в воздухе. Атмосфера в зале накалилась. «Вы не поняли», — жестким, решительным тоном отчеканил Этириас. «Когда я говорю «не могу», это не значит, что я следую какому-то старому правилу верховных иерархов. Я не могу сделать это физически. Этому щиту меня научил отец во время посвящения, передав знания напрямую в мой разум. Я просто не знаю, как выразить понимание подобных вещей словами, ведь в нашем языке просто нет слов для иных понятий. И я сам не знаю, как работает этот щит, умея лишь вызывать его. Когда я спросил отца об этом, он сказал мне, что помимо последней линии обороны для верховного жреца, это еще и задача, которую я должен решить, поняв, как это работает. И насколько я знаю, ни я, ни один из предыдущих верховных не решил ее. Речь верховного иерарха, впрочем, не произвела на магистра никакого впечатления. Тот лишь сухо ответил: «Ясно», и как будто бы потерял интерес к происходящему. «Вернемся к вопросу об аномалии. Кто-нибудь может предоставить мне карту? Вы создали оцепление, мне бы хотелось оценить примерную форму и объем», — сменил тему верховный иерарх. Мастера несколько недоуменно переглянулись. Похоже, такая идея пока не приходила им в голову. «Полагаю, это возможно, но прямо сейчас у нас нет такой карты. Аномалия упирается в стены квартала, близ которых стоит храм. Я распоряжусь нарисовать карту и предоставить вам», — степенно кивнул Гастон. «Вы все еще считаете, что это не дело рук отца?» — раздался вкрадчивый голос дряхлого магистра. «В храме был бой, вне всяких сомнений. Вы всерьез думаете, что отцу потребовалось бы сражаться с нами, захоти он покарать иерархов?» Этириас поднялся из-за стола, уперев в него руки, и уставился на магистра тяжелым взглядом. «Я думаю, что отцу нет необходимости лично являться для того, чтобы наказать кого-то. Достаточно послать подходящего слугу», — спокойно парировал старец. «До тех пор, пока отец лично не выскажет мне свое неудовольствие, я буду считать, что он не имеет никакого отношения к происходящему», — стальным тоном отчеканил молодой глава церкви. «Говоря об этом, почему бы вам не позвать его прямо сейчас?» Старик-магистр, прищурив слепые глаза, пошарил по складкам своей робы и достал из них необработанный алмаз, священный кристалл памяти. Ахнули сразу несколько мастеров. «Вы знаете, мы, старики, порой бываем параноиками и волнуемся за учеников», — степенно сказал магистр, отточенным движением прокатив кристалл через весь стол прямо к иерарху. «Лирион был моим учеником, и однажды, когда он отправлялся в рисковую экспедицию, уже будучи верховным, я попросил его сделать еще один такой. Он любил брать свой в путешествие, говорил, что память об отце, запечатанная в кристалле, приносит ему удачу. Я очень набожный человек, и, конечно, мой ученик не стал отказывать мне в подобной просьбе». Затем магистр с легкой усмешкой безошибочно направил взгляд слепых глаз на верховного иерарха. «Я еще не успел сделать новый кристалл, но раз у вас есть новый, я могу произвести призыв немедленно. У кого-то есть возражения?» — обвел взглядом зал Этериас. Мастера подобрались и встали со стульев, но возражений не было. «Предлагаю позвать стражу, на случай, если кто-то захочет вмешаться и сорвать ритуал», — предложил мастер Акрил. «Разумно», — одобрительно добавил Гастон, и быстрым шагом направился к выходу. Вскоре мастер Гастон вернулся с тремя десятками людей в латах королевской гвардии. «Полагаю, мы можем начинать», — осведомился магистр. Он единственный из всех так и остался расслабленно сидеть на стуле. «Ритуал призыва происходит так. Мастер, держащий кристалл памяти, пропускает через него свою собственную, наиболее привычную ему чистую или стихийную энергию. Ведущий мастер сосредотачивается на воспоминании о предыдущей встрече с отцом, а те, кто никогда его не видел, пытаются уловить образ, что был запечатлен в кристалле. Объединив силы, мы посылаем зов отцу, основываясь на этих образах и воспоминаниях. Когда я был в Ренегоне в прошлый раз, нас было 11, однако это же можно и сделать в одиночку. Зов просто будет слабее, но им все еще можно достучаться до отца, если тот захочет ответить», — разъяснил окружающим мастерам нюансы Этериас. «От нас что-то требуется?» — осведомился Гастон. «Ничего, но попробуйте окружить меня сырым, чистым нейтралем. Если ритуал потребует много сил, я попробую быстро восстановить силы». Этериас обхватил кристалл двумя руками и, вытянув их вперед, зажмурился, вызывая в памяти нужный образ, а затем вложил сколько мог сил в отчаянный зов, зачерпнул из окружающего пространства энергии и вложил еще раз и еще. Казалось, вот-вот ему ответит. По воздуху словно прошла волна, и пространство над столом слегка заребило, и верховный иерарх осел на пол, со стоном схватившись за голову. Ближайшие мастера в зеленых робах немедленно подбежали к нему, однако Этериас лишь отмахнулся, тряхнув головой и медленно поднявшись. «Что произошло?» — обеспокоенно спросил мастер Иниан. «Не знаю». Верховный иерарх скривился, потерев виски. «Такое чувство, будто зов уперся в стену. А так как я вкладывал в него много сил, ощущение, будто с разбегу ударился об эту стену головой». Мастера помрачнели, переглядываясь. «Выходит, даже с вами мы отрезаны от связи с Создателем», — констатировал факт Гастон. «Зато теперь мы твердо знаем, что не призыв отца послужил причиной событий в храме», — сказал мастер Син. «Я так не думаю. Мы твердо знаем лишь то, что старое, практикуемая веками связь с отцом теперь для нас закрыта. Это отлично укладывается в версию, что он гневается на нас. Кому, кроме Бога, хватило бы сил отрезать нас от связи с ним, возвести эту, так называемую, стену?» — усмехнулся слепой магистр, поднимаясь и медленно, шаркающим шагом направляясь к двери. «Я единственный из ныне живущих, кто лично говорил с отцом, и я не верю, что это его рук дело, или дело рук его слуг или посланников», — тихо, но решительно бросил в спину магистру Этериас. «Быть может, ваша трогательная вера – это единственная причина, почему вы избежали этого наказания. А еще вы молоды, а отец мог и пощадить вас, потому что считает неразумным ребенком. Мы же, старики, знаем, что иногда надо принимать жесткие, но необходимые решения, и я уверен, что наш отец, наш Создатель, знает это еще лучше, чем мы сами», — не оборачиваясь, ответил магистр. «Вы ошибаетесь, и со временем я докажу вам это», — ответил верховный иерарх. Магистр на мгновение остановился у двери. Вы говорите, что у храма было 10 этих созданий, на одного меньше, чем было иерархов, верно? Одним из верховных иерархов была женщина, Таллистрийка. Любой мужчина пощадил бы женщину, вынося подобный приговор группе людей. Полагаю, отец не исключение. Бросив последнюю парфянскую стрелу, древний магистр ордена странников покинул помещение. Он будет проблемой, осведомился Этериас у мастера Гастона, едва магистр покинул собрание. Магистр ордена странников, старейший из ныне живущих мастеров Ренегона, вздохнул Гастон. Он сделал для королевства больше, чем кто-либо другой, и я полагаю, он имеет право на старческие заблуждения. Не волнуйтесь на его счет, ему осталось недолго, и он никогда не сможет сделать что-то, идущее во вред королевству. Искренне надеюсь, вы правы, вздохнул Этериас. Полагаю, следующее, что нам стоит обсудить, это дела города. За месяцы, что прошли без верховного иерарха, в Ренегоне накопилось множество дел, требующих вашего внимания. Деловито взял слово мастер Филиус. Молодой иерарх с трудом подавил желание застонать. Начиналась та часть работы на этому посту, которую он ненавидел больше всего. После завершения заседания мастер Кадмиан остановил Этериаса в коридоре, схватив за рукав. Несмотря на то, что вы не можете обучить нас вашему универсальному щиту, я настаиваю, чтобы вы продемонстрировали его преподавателям нашего монастыря, опытным мастерам и даже талантливым ученикам, и подробно расписали чувства и ощущения, что вы испытываете при его создании. Даже если мы не сможем создать что подобное, возможно, получится придумать свою, более слабую, но рабочую версию. Это может быть бесценными сведениями для искусства нейтраля и спасет множество жизней. Резонно, кивнул Этериас. Я навещу ваш монастырь, как только разберусь с накопившимися делами. О большем я и не прошу. Спокойно кивнул Кадмиан и направился дальше по коридору. Этериас Инвиктус, верховный иерарх Объединенной Церкви Аурелиона и Ренегона, устало подписал последнюю бумагу, добавив ее к гигантской, поднимающейся выше его головы стопке документов рядов. «Это все на сегодня, Гилли!» — крикнул он помощнику, сидевшему в прихожей кабинета. Парень вошел в кабинет и достал из-за спины еще одну стопку бумаг, из которых можно было бы собрать целую книгу. «Это прошение, что поступили, пока вы работали, ваше святейшество!» Виновато пожав плечами, добавил Гилли. Иерарх тяжело вздохнул. За последний месяц он почти не спал, и этой груди дел, что нежданно обрушилось на него, совсем не виделось конца. А он думал, его первые годы на посту были сложными. Количество вопросов, что требовали его внимания в Ренегоне, просто поражало, и отнюдь не в хорошем смысле. Оглянувшись и не найдя свободного места на столе, он ответил помощнику: «Положи на стул, я займусь этим чуть позже». Этериас посмотрел на окно, за которым была глубокая ночь, и прикрыл глаза, массируя их. Спустя день после событий в храме у него состоялся обстоятельный разговор с королем Ренегона, однако за последующий после него месяц молодой мастер уже успел сотню раз пожалеть, что согласился на его предложение. Дела все не кончались и не кончались, и за прошедший месяц расследование истинных причин происшествия в храме не продвинулось ни на шаг. Возможно, во многом потому, что все его внимание было приковано к делам города и бумажной работе. Слишком много требовало внимания главы церкви, и хотя он и пытался свалить как можно больше на советников, они снова и снова требовали его. На иерархе Кардигарда висело столь многое: утверждение планов ремонта канализаций, членов экспедиций, распределение выпускников по местам работы, награды отличившихся и наказания провалившимся, посвящение в рыцари детей высшей аристократии, приемы населения. И это лишь малая часть. Еще раз тяжело вздохнув, верховный иерарх решительно отложил стопку с прошениями и достал из шкафа тонкую папку с материалами по событиям в храме, начиная снова просматривать их. Он видел эти отчеты уже множество раз, однако что-то не давало ему покоя, заставляя читать их снова и снова. Словно разгадка была где-то рядом, но вечно ускользала. Вот показания гвардейцев, вот мастеров, вот отчеты охотников, а вот нарисованная по его просьбе карта аномалии. Несколько минут, впав в легкий ступор от усталости, молодой маг смотрел на карту, а затем его осенило. Это же круг. На первый взгляд это было незаметно, потому что на прекрасно изображенной карте площади и стен вокруг храма были точками отмечены места, где начинала работать аномалия. Точки были разбросаны так, что сперва сложно это понять, и Этериас взял перо, обмакнул его в чернила и провел жирный полукруг, безжалостно коверкая творение мастера-картографа. И множество точек попало под него, а остальные отклонялись совсем немного. Надо разобрать прилегающие к аномалии стены, вырезать землю с травой и кинуть ее широким слоем, понял он. Очертить точный круг, понять, где его центр, возможно, таким образом получится вычислить якорь. Этериас почувствовал неожиданный прилив сил, и вся усталость словно отступила. Теперь у него было направление, в котором следовало идти, а это уже немало. Древний магистр ордена странников сидел на самой высокой башне монастыря и выслушивал доклад одного из стражников ордена. «Значит, вы ничего не узнали о его цели? Мы опросили всех караванщиков, что выходили из Ренегона в тот период. Даже тех, кто еще не вернулся в Ренегон, выследили, нашли и опросили. Удалось выяснить лишь то, что его люди покинули город незадолго до конклава. С ними было двое мастеров красных башен. Вероятно, сэр Горд отправился куда-то самостоятельно, с небольшим отрядом». Магистр раздраженно поморщился и жестом отослал стражника. Это ему было и так понятно. Слепые глаза смотрели с башни на горизонт, а старый мастер, один из самых влиятельных людей Ренегона, неожиданно сильно сжимал свои кулаки. «Куда же он послал тебя, мой мальчик? Куда ты увел своих людей?» — прошептал он. Глава 12. Раз-два взяли. Команда капитана Зимча, ухватившись за веревки, вытаскивала корабль на берег. С некоторым трудом, но им это удалось. Зимч задумчиво смерил взглядом тяжелое, с трудом вытащенное на берег судно и скептически посмотрел на меня. «Что будем делать дальше, сэр Горд?» — елейным тоном осведомился он. «Протащить судно дальше веревкам по пляжу вы не сможете?» — на всякий случай уточнил я. Зинч покачал головой. «Мы едва протащим его на сотню метров, выбившись из сил, а пляж каменистый. Можно повредить днище, если тащить далеко. Вдалеке от пляжа виднелся хвойный лес. Достать бревна должно быть несложно». «Хорошо», — кивнул я. «Я со своими людьми отправлюсь к ближайшему лесу и нарублю бревен. Мы поставим корабль на них и прокатим его по побережью, переставляя задние бревна спереди». Капитан почесал подбородок, задумавшись. «Это может сработать», — признал Зинч, хотя и никогда не видел, чтоб кто-то передвигал судно таким образом. «Все бывает впервые», — усмехнулся я. «Инструменты для починки на корабле были, так что откладывать рубку не стоило. Шимуль, возьмите топоры и оружие. Милая, побольше стрел. Мастера и моряки остаются на побережье на случай атаки с моря». Раздав команды, я с наемниками и охотницами отправился в лес. Каменистый пляж проходил на несколько сотен метров вглубь материка и заканчивался безжизненной, слегка подсохшей почвой. А еще спустя полкилометра начинался редкий хвойный лес. Торчащие среди усыпанной коричневыми иголками почвы редкие деревья казались гротескные, словно искусственной пародией на буйство жизни, что должно присутствовать в настоящем лесу. Странный лес, словно мертвый, никакой травы, растений или кустарников, — задумчиво произнесла Милая, присев на колено и слегка раскопав старую хвою. Под ней была лишь земля. «Мне здесь как-то не по себе, как будто кто-то смотрит за тобой», — прогудел здоровяк Сай, поудобнее перехватив двуручник. Этот громила завоевал в отряде репутацию одного из самых бесстрашных вояк. В трусости его обвинить было сложно. «Мы здесь долго не задержимся. Рубите стволы и тащите к побережью. Милая, оглядитесь с девочками вокруг, но не теряйте нас из виду», — коротко распорядился я. Застучали топоры, с треском валились бревна. Однако много наемники не успели. Было заготовлено лишь 5 бревен, прежде чем я почувствовал, что кто-то приближается. Я дал жест охотницам возвращаться. «К нам приближается некая тварь, крупная, с северо-запада». Наемники прервали заготовку бревен и потянулись к оружию. «Приказы?» — спокойно осведомился Шимуль. Я посмотрел на охотниц. «На северо-западе есть подходящее место, чтобы встретить стрелами. Небольшой овраг в 2 километрах отсюда», — кивнула Милая. «Алан, Скул, Гнис, Шимуль, Бралан, вы остаетесь здесь и продолжаете заготовку. Остальные со мной к оврагу. Алан и Скул предпочитали щиты, Шимуль с Браланом – полуторники. Гнис был топорщиком, и его топор справлялся с рубкой деревьев не хуже корабельных инструментов. С собой я решил взять охотниц, лучников и тех из наемников, кто предпочитал двуручники или лук. Против крупной твари – самое то». Вскоре мы были у небольшого, каменистого и немного заросшего мхом оврага, через который протекал жиденький ручей. Я чувствовал, что твари осталось всего несколько километров до нас. Вскоре она покажется из-за холма. Я поднял руку, и наемники с охотницами достали стрелы из колчанов. Едва тварь показалась из-за холма, я грязно выругался. «Сай, Танир, Дон, живо бегом к остальным. Возвращайтесь на пляж, разместите ловушки минимум в 200 метрах от побережья. Пусть мастера подготовят пламенный луч. Остальные, засыпаем стрелами и отходим бегом, не дайте ей сократить дистанцию». Отрывисто раздал команды я. Этого проклятого жизни Сосы я бы узнал из тысячи. 8 ног, коричневая шкура, отсутствие глаз и небольшой толстый хоботок. Она не выглядела опасной, будучи размером не сильно больше медведя. Однако мне уже довелось на собственной шкуре понять, насколько это обманчивое впечатление. Это, пожалуй, была чуть покрупнее, чем та, с которой я столкнулся в предгорье Харса, но и только. Тварь безошибочно направилась в нашу сторону, остановившись перед оврагом. «Залп!» — крикнул я. 7 стрел взвелись в воздух. 3 соскользнули с толстой шкуры, остальные воткнулись в толстую шкуру, но не слишком глубоко. Я скрипнул зубами, не похоже, будто это доставляло твари сильный дискомфорт. «Попробуйте по ногам, ищите уязвимые места. Стреляйте точно, не тратя стрелы попусту». После первого залпа Жизнесос развернулся и вбок поскакал на 8 лапах огибать овраг. Несколько стрел прошли мимо. Двигался он с приличной скоростью. Пожалуй, почти не уступая бегущему на пределе человеку. Пока чудовище огибало овраг, мы успели потратить по полколчана каждый и буквально утыкать его стрелами. Однако все они вязли в крепкой шкуре и даже не замедлили его. «Бегом к побережью. Кто сможет, стреляйте в него на бегу». Скомандовал я незадолго до того, как тварь вышла на нашу сторону оврага, и мы побежали, изредка огрызаясь стрелами. Между нами и Жизнесосом был примерно 1,5 километра, когда он обогнул овраг и двинулся за нами. Пока мы бежали до побережья, это расстояние сократилось вдвое. Наемники бросили копать яму-ловушку на спуске к берегу и припустили к кораблю. Из ловушек успели поставить только капканы. Мастера и моряки уже были готовы к бою, вооружившись ручными корабельными стрелометами. Тварь немного замедлилась, подойдя к крутому спуску на побережье. «На какую дальность вы можете выдать пламенный луч?» — быстро осведомился я у Тимпуса и Тема. «Зависит от силы. Тварь такого размера, с 50 шагов максимум», — ответил Тимпус. «Я мог бы выдать на 200, но не уверен, что это ее убьет. Никогда не слышал о подобных созданиях. Медведя бы убил, а это не сильно больше», — решительно высказался Этим. «Даже не думайте подходить близко. Этим, бьешь первый с максимальной дистанции. Эта тварь умеет высасывать жизнь с расстояния в несколько десятков метров, и достаточно быстро, чтобы оставить 10 трупов за минуту. Тогда, в горах, твари хватило пары десятков секунд, чтобы превратить меня из пышущего жизнью странника в развалину, что едва могла двигаться. Уверен, обычного человека в бою она высосет за секунды». По рядам моряков прошла рябь, и иные из стариков сжали стрелометы так сильно, что костяшки побелели. Но паникеров и попыток убежать не последовало. Восьминогий Жизнесос уже спустился на каменистый пляж, немного поводя хоботком в стороны, а затем направился в нашу сторону. Однако капканов слепая тварь не заметила, наступив в один из них. Одиночный капкан, конечно, не мог серьезно повредить 8-лапому зверю. Похоже, тот даже не смог перебить толстую ногу. Но тварь замешкалась и попыталась содрать его другой ногой. «Этим, сейчас!» — крикнул я волшебнику. Ревущая струя белого пламени толщиной в человека устремилась через весь пляж, превращая нашего противника в живой факел. Да, пожалуй, глядя на это, можно было понять, почему Грицелиус считал Этима восходящей звездой красных башен. Тварь постояла еще несколько мгновений после того, как пламя опало, а затем рухнула на камни пляжа обугленной куклой. Побледневший Этим выдохнул, пошатнувшись. Наемники немедленно подхватили его под руки, с улыбкой хлопая по плечам и поздравляя. «Ты задал этой твари жару, в прямом смысле. Настоящий мужик. Побольше бы таких мастеров, а не тех, что штаны по башням просиживают». Парень лишь слабо улыбался. А вот мне было не до радостей. Я чувствовал, что тварь еще жива. Ослабла, но даже не смертельно ранена. Она еще жива. Раны не смертельны. Нужно добить. Прервал я радостные поздравления. Охотницы немедленно попытались достать тварь стрелами. Тщетно, те лишь соскакивали с обугленной шкуры. Желающих двинуться вперед, впрочем, после данного мной описания не было, а второй подобный луч юному дарованию явно было не по силам. Я обнажил меч и уже было решил направиться добить жизни сам, пока он не очухался, однако тяжелая ручища Сэя преградила мне дорогу. Неразумно рисковать лидером в таком деле, сэр Горд, мы с парнями вполне справимся, спокойно прогудел здоровяк, перехватив огромный двуручник поудобнее. Сай кивнул бородатому Таниру и лысому Дону. Они были копейщиками в отряде. Быстрым шагом воины направились к обугленной туше. Копейщики разошлись в стороны, заходя с боков, а Сай подошел спереди и с хеканьем, навалившись всем весом, вонзил двуручник чуть выше хобота, прямо в голову твари. Тварь очнулась, захрипела и, дернув головой, ударила мечника в грудь, отбрасывая на песок. В этот момент Дон и Танир вонзили копья в шею с двух сторон и сразу же отпрянули. Хрип захлебнулся. Подергавшись в судорогах еще некоторое время, Жизнисос затих. Сай с песка так и не поднялся, и я жестом приказал оказать ему помощь. Жизни в твари я больше не чувствовал. Наемники споро организовали носилки и принесли здоровяка. У того, похоже, были сломаны ребра, а сам он находился без сознания. Серьезная рана в походных условиях. Кто-нибудь из вас владеет искусством жизни? Осведомился у мастеров. И Тим, Аланс и Тимпус покачали головой. Магистр Пикус скрестил руки на груди. Полагаю, я кое-что понимаю в целительстве, ответил старик, вздернув подбородок. Превосходно, тогда помогите ему, Улас, напои его подходящими зельями, а нам пора рубить бревна дальше. Дальнейшим приготовлением никто не мешал. Мы поставили корабль на бревна и начали медленно двигать его по пляжу. Процесс не быстрый, однако все же лучше, чем встреча с морскими чудовищами. Капитан Зинч наблюдал за перевозкой корабля со смешанным чувствами. Медленно, неудобно, но работает. Удивительно. Никогда не слышал, чтобы кто-то двигал так корабли по суше. А ведь это может срезать дорогу кое-где, если двигаться от реки к реке. Прокомментировал он способ. Расскажите другим морякам, когда вернемся. Усмехнулся я. Такие вещи не стоит оставлять на произвол случая. Серьезно качнул головой Зинч. Я оставлю записи в корабельном журнале. Если хоть один человек из команды выживет, он доставит его в морскую гильдию. Передвижение корабля заняло больше недели. Пляж простирался на несколько десятков километров, уходя по дуге в северном направлении вглубь материка. Я предполагал, что полсотни километров будет достаточно, чтобы обойти жилище морской твари или твари, которая водилась в окрестностях, особенно если быстро направиться прямо на север. В конце пляжа нам встретился мыс, почти закрывающий проход. Оставалась лишь узкая, буквально в два десятка метров полоска пляжа, по которой с трудом удалось протащить корабль на другую сторону возвышенности. И в эту же ночь на лагерь опустился туман. Мне не спалось в тот вечер, и в темноте я не сразу заметил, как в воздухе повисла легкая, незаметная дымка, а затем она сгущалась и сгущалась, и в какой-то момент, даже смотря лишь в мелкий огонь, мне стало понятно, что здесь что-то не так. Поднявшись, я осмотрел лагерь. Видимость составляла метров 50, слишком мало для естественного тумана, на который в предыдущие дни не было и намека. Не то, о чем рассказывал герцог или что встречал в диких землях я сам, но настораживающе. Я немедленно разбудил всех и заставил пересчитаться. Выбывших не было, и люди несколько удивленно и растерянно смотрели на меня. «Магистр Пикус, развейте туман», — распорядился я. «Вы уверены, что в этом есть необходимость?» Скептически посмотрел на меня слегка заспанный магистр. «Это просто погодное явление. Сделайте это немедленно», — с нажимом произнес я. Вздохнув, Пикус прикрыл глаза и сосредоточился. Он стоял так несколько минут, но ничего не происходило. Туман лишь сгущался, и видимость упала до трех десятков метров. «Вы же уже делали это на корабле», — требовательно дернул его за рукав я. «Это не туман, что угодно, но только не туман. В воздухе не больше воды, чем обычно на побережье. Я не могу развеять это», — в полной растерянности произнес магистр. Где-то вдалеке разнесся вой. Люди принялись доставать оружие. «Круговая оборона, мастеров и лучников в центр. Тимпус, зажги всем факелы», — скомандовал я. Люди выстроились кругом, ощетинившись факелами, стрелометами и оружием. А туман все сгущался, и казалось, скоро те, кто находится в центре, перестанут различать окружение. Вой раздался ближе, однако сквозь дрянной туман словно бы отказывало чувство жизни. Очередной матерый загонщик. Я достал сферу, выданную мне за сделку перед путешествием. Похоже, настало ее время. Решительно достав нож, я полоснул по руке, крепко ухватив шар, и пожелал, чтобы туман развеялся. Серо-белая, густая, словно пар дымка начала втягиваться внутрь сферы, освобождая пространство вокруг. Вдалеке стали видны фигуры, похожие на обезьяньи, загонщики. И не один, а не меньше десятка. В рассеивающийся туман пошли выстрелы луков и стрелометов. Большинство промахивалось, но некоторые попадали. Фигуры отпрянули назад, скрываясь в остатках тумана. Где-то мелькнули четвероногие силуэты других зверей. Вой начал удаляться. В конце концов весь туман втянулся в сферу, и вокруг осталась лишь темная ночь, освещаемая лишь слабым светом звезд, а враги отступили под градом стрел. Люди облегченно выдохнули, хотя в ту ночь до самого рассвета никто так и не заснул. А вот на утро нас всех поджидал крайне неприятный сюрприз. Обогнув мыс, которым заканчивался пляж, мы вышли на тот же самый длинный, многокилометровый пляж. Вышли с южной стороны. На лицах у всех были крупными буквами написаны большие вопросы. «Потащим корабль через пляж еще раз, сэр Горд», — выразил общий вопрос капитан Зинч. Я сжал зубы до скрипа. В этот раз эти проклятые земли переиграли меня. Даже если я развею его вновь, нет гарантии, что пространственная аномалия не сработает еще раз. А значит, либо мы идем по суше до конца, углубляясь в материк, либо двигаемся по морю, с риском напороться на чудовищ. Нет, дальше пойдем по морю, двигаемся вдоль берега. «Сможете сделать из бревен несколько дополнительных шлюпок на случай гибели корабля?» — спросил я Зинча. «Справимся. Однако послушайте и вы меня, сэр Горд. Снимите доспехи. Как бы хороши и легки они не были, в них вы пойдете ко дну», — твердо посмотрел мне в глаза капитан. Подумав, я последовал его совету и скомандовал сделать то же самое всем своим людям, чья экипировка была достаточно тяжела. «Прежде чем мы отправимся, передайте мне все стрелы, которые у нас есть. Конечно, была вероятность, что нам удастся проскочить по морю без боя, но готовиться следовало к худшему, и потому я решил поработать над тем, чтобы повесить на каждую стрелу на корабле подходящие проклятия. Забаррикадировавшись со стрелами в капитанской каюте, я принялся за дело. Посмотрим, как морским тварям понравятся стрелы, которые будут пожирать их заживо. Глава 13. Центральный монастырь Кардигарда был гигантским роскошным строением. Это был скорее дворец, чем замок, хотя и он имел некоторые оборонительные элементы. Твердыня истины, древняя и первая школа мастеров мистического искусства, построенная еще в те время, когда столица мира имела лишь два кольца стен из пяти нынешних, возвышалась над простыми домами города как великий хребет над простыми горами. Этериас Инвиктус с любопытством рассматривал его изнутри, устроив себе своеобразную экскурсию, провести которую вызвался мастер Кадмиан, настоятель монастыря и уже много лет как бессменный глава школы. Пожалуй, покои учеников здесь более роскошны, чем иные дома аристократов, что я видел на родине, задумчиво сказал Этериас, рассматривая украшенные статуями аллеи, пока они вместе с мастером Кадмианом неспешно прогуливались по монастырю. Истинное искусство рождается в изобилии, пожал плечами Кадмиан. Когда юным ученикам не приходится думать о том, чтобы достать что-то, будь то предметы первой необходимости или любая роскошь, что им нужна, в светлые головы порой приходят поразительные мысли. Я учился в гораздо более скромном монастыре, в герцогстве долины. Вспомнил свою альма-матер верховный иерарх, и вы можете припомнить, что вам чего-либо не хватало. Поднял бровь настоятель. Не могу сказать, что испытывал в чем-то сильную нужду. Хотя уверен, никто из нас тогда не отказался бы от бассейна. Ехидно улыбнулся Этериас. Но вы вряд ли задумывались об этом тогда, верно? Значит, ваши учителя сделали все, что в их силах, чтобы у вас было все желаемое. И это правильно. Я заметил, что здесь учатся и девушки. Вы не практикуете разделение на женские и мужские монастыри. Разделение, безусловно, более эффективный способ обучения, степенно кивнул Кадмиан. Однако когда строилась Твердыня Истины, Ренегон был единственным королевством людей. Тогда все способные к искусству учились вместе. Строить несколько крупных монастырей было слишком расточительно. Сейчас мы просто сохраняем традиции, а с проблемами, что возникают от смешения полов, мы научились справляться за эти столетия. В глазах настоятеля проскользнули искорки иронии. Вы говорили, что хотели бы изучить щит. Как вы себе это представляете? Сменил тему Этериас. Пойдем на полигон. Соберем совет, позовем учеников понаблюдать. Вы расскажете, что чувствуете во время его создания и продемонстрируете нам. Быть может, кто-то сможет придумать что-то похожее или воспроизвести хотя бы частично. Полагаете, присутствие учеников разумно? Удивился глава церкви. Иногда молодой, незашоренный взгляд может быть в тысячу раз ценнее опыта старых мастеров. Неожиданно тепло улыбнулся мастер Кадмиан, и морщины на его лице слегка разгладились. Они вас удивят, может, не сегодня, но однажды. Должны же мы верить в своих учеников, верно? Не так давно я и сам был учеником, рассмеялся Этириас. Не могу с вами спорить, однако у меня есть одна заметка к предлагаемому вами плану. Посерьезнел верховный иерарх. Я хочу, чтобы вы попытались пробить щит. Вы, опытные мастера, удар за ударом, все вместе, если потребуется. И что если нам удастся? Размажем собственного главу церкви тонким слоем по полигону. Кадмиан нахмурился и сцепил руки в замок, недовольно сверля взглядом Этириаса. Там, на площади, меня едва не размазали в прах создания, что явно враждебны всем нам. Не сумей вы их прогнать, меня бы разорвали на части. Твердо посмотрел в глаза настоятелю иерарх. Я должен быть лучшим, и мне нужны тренировки. Целители лечат любые раны, и все, что вам нужно, это постараться не убить меня. Просто прекратите атаку, если сломаете щит, вот и все. Мне очень не нравится эта затея. Мы никогда не отрабатываем приемы на других людях, и неважно, сколь хороши они в защитных техниках. Это опасная, дикая и порочная практика, которая может привести к тяжелым травмам или даже смерти. Мы подадим ученикам ужасный пример таким образом, что, если они начнут испытывать крепость своей защиты друг на друге, кто-нибудь может погибнуть. Решительно выступил против Кадмиан. Этириас остановился и взял старого учителя за плечи, внимательно посмотрев ему в глаза. Я понимаю, но 11 лучших из нас были убиты в сердце наших земель, и мы до сих пор не знаем, кто и как это сделал. Вероятнее всего, нам предстоит война, и ваши ученики будут ее авангардом. Если мы не начнем практиковать защиту друг с другом, в безопасных условиях, однажды им придется делать это на поле боя. Возможно, впервые в своей жизни. Как много жизней отнимет такой подход, по-вашему? Вы уверены, что нас ждет война? Мрачно отвел взгляд Кадмиан. Да, я не знаю, с кем и когда, но нападение в храме было первым ударом. Будут и другие. Я просто хочу лучшего для своих учеников. Тяжело вздохнул настоятель. Мы же даже никогда не учили неофитов сдерживать удары. Подобное чревато, когда дело дойдет до опасности. Значит, пришло время научить. Хороший контроль тоже важен. Дальнейший путь до полигона маги прошли в молчании. С чего начнем? Осведомился Этириас, осматриваясь. Тренировочный полигон представлял собой широкую усыпанную речным песком площадку примерно 100 на 100 шагов. В одном из ее концов находились разнообразные мишени в виде деревянных, каменных или соломенных чудищ. Помимо 10 ближайших советников новоявленного совета 13 здесь присутствовало несколько сотен разновозрастных учеников. Часть расположилась на стенах монастыря, некоторые смотрели из окон, иные уселись на принесенных табуретках и стульях в небольшом отдалении от полигона. Они тихо переговаривались, с любопытством глядя на собравшихся старших мастеров. «Полагаю, будет лучше, если вы расскажете нам, что вам известно о щите. Повторите, что отец рассказал вам об этом». «Дословно», — взял слово мастер Клавдий. Верховный иерарх на миг прикрыл глаза, вспоминая. «Тиал, это не просто один из миров, разбросанных по нашей вселенной. Это мир-крепость, титанический бастион, и незримая для взора простого разумного защита окружает его, служа непоколебимой стеной от любых угроз. Мы, его создатели, возвели ее, и тебя, как избранного моей рукой, я научу использовать частичку этой защиты», — процитировал Этириас. Советники переглянулись. «Вы хотите сказать, что не управляете защитой?» — поднял бровь мастер Гастон. «Управляю», — качнул головой иерарх, — «но не создаю. Это похоже на призыв, зов, что я посылаю. Я бы сравнил это с тем, как создается техника пламенного луча, или с призывом самого отца. В случае пламенного луча чистейший огненный нейтраль является ключом фокусировки зова», — деловито заметил мастер Гелиус. «Но на что откликается защита? Я не знаю, как это объяснить», — поморщился Этириас. «Это образ, что не имеет аналогов в нашем языке, который отец просто вложил в мое сознание. Понятия не имею, что это такое. Словно сложнейший, многоуровневый переливающийся символ, который не то что нарисовать нельзя, не получается даже представить. Однако он буквально выжжен у меня на подкорке сознания, и, ориентируясь на него, можно взять под свой контроль маленький кусочек защиты мира, созданный богами. Что насчет энергетических затрат? Вы можете растянуть защиту, осведомился мастер Кадмиан. По меркам нашего искусства щит крайне экономный. Если сравнивать с возведением каменной стены, разница многократная. На те же затраты нейтраля можно выдержать в 10 раз больше ударов, как минимум. Неужели удары тех тварей у храма были столь сильны? Удивленно спросил мастер Син. Им достаточно пары движений, чтобы разорвать человека на части. Дернув плечом, вспомнил тело рыцаря на входе Этириас. Сквозь них проходили снаряды. Возможно, они оказывали не только материальное, но и энергетическое давление на щит. Как пробить эту защиту? С прищуром посмотрел на иерарха сэр Адриан. Этириас помедлил с ответом. Вы же не думаете, что хоть кто-то здесь собирается использовать это против вас? Это просто безумие. Мгновенно подметил заминку мастер Акрил. Нет, не думаю. Спокойно встретил взгляд советников иерарх. Полагаю, я и сам не знаю до конца. Я никогда не оказывался в ситуации, когда эта защита была пробита. Предполагаю, что крайне мощный узконаправленный удар неизвестной природы способен пробить ее. Но я могу укрепить защитный купол в необходимой точке и выдержать практически любую атаку. Если сражение займет часы, у меня, вероятно, просто не хватит сил держать защиту дольше. У храма вы почти упали, но бой длился минуты. Простодушно пробасил мастер Делиан. Это скорее моя вина, чем вина защиты. Множественные удары со всех сторон и постоянное давление аномалий на щит требовали постоянного внимания и концентрации на защите. Слегка покраснев, признался Этириас. Значит, поддержание щита требует немалой концентрации, и ее можно сбить, констатировал факт мастер Ниан. Верно, кивнул иерарх. Не думаю, что мне удастся создать мощную атаку из-под щита. Он проницаем, однако просто-напросто не хватит концентрации. Это придет с опытом, мягко заметил мастер Кадмиан. Вы еще мо, что насчет легких приемов? Мастер Филиус, маленький сухой старичок, что казался ниже даже многих учеников, перебил Кадмиана, чем вызвал недовольный взгляд настоятеля. Думаю, я бы справился с чем-то не слишком сложным, однако много ли будет толку? Пожал плечами Этириас. Вы говорите, что защиту можно пробить одним сильным или множеством слабых ударов. Так почему бы не избегать таковых ситуаций? Мы же не хотим потерять последнего из иерархов, верно? Попробуйте использовать свой заумный щит и порыв ветра одновременно. С простеньким порывом справится даже ребенок. Мастер Филиус потер ладошками и с явным нетерпением уставился на верховного иерарха. Боюсь, мне не знаком подобный прием в школе ветра. Немного помолчав, со стыдом признался Этириас. Мне тоже. Надо полагать, это что-то из ренеганской воздушной школы, поддержал иерарха мастер Акрил. Филиус лишь махнул рукой на это. Вечно забываю, что в окраинных королевствах страдает качество образования. Я давно говорил, что надо делиться со всеми нашими наработками. Ворчливо высказался старик, бросил обвиняющий взгляд на мастера Гастона. Мы никогда не скрывали знаний. Все желающие могли бы приехать и поучиться у нас, и это их проблемы, что они создали независимые организации мастеров и ушли из церкви. Скрестил руки на груди Гастон.